Глава 27. Эва. Мы замерли. После этих слов время будто остановилось. Нет, мы сами не переставали двигаться навстречу друг другу. Наши тела влажно и сочно шлепались друг об друга, от каждого толчка сотрясаясь и наполняясь экстазом. Мы стонали и покрикивали. Воздух был полон звуками нашего секса. Но тем не менее мы замерли, глядя друг другу в глаза. Просто нырнули и застыли, словно со стороны наблюдая за тем, как это было красиво и порочно. «Блядь, глаз не отвести. То, что я вижу в тебе, во мне отзывается. Каждый нерв дрожит, а ты?» Я закивала. «А я? Что я? Я хотела этого мужчину в свою жизнь. Не только на одну ночь. Но готов ли он к таким разговорам? Ух, точно не сейчас. Может быть, потом? Не хотелось бы спугнуть и испортить такой чувственный и горячий момент. На пике». На вершине всего, что только можно было вообразить. Его чувственные толчки, движение моих бедер навстречу. Идеально. Идеально. А я еще побаивалась его здоровенного орудия, страшилась мощнейшего агрегата. Как зря. Он туго и плотно вонзался, но как же хорошо было от каждого его соприкосновения с моим телом. Он двигался быстро и мощно. Потом немного замедлился, превращая дикий секс в плавную и чувственную волну, раскачивая бедра круговыми движениями. Я чуть не взмыла над кроватью от таких умелых манипуляций. Адам подхватил мои ноги под коленями и забросил их повыше. Толчки стали острее и беспощаднее. «В чем дело, Эва?» Его член пульсировал, двигался во мне, дразнил, выскальзывал и снова врывался до самых стенок. «Хочу тебя обнять», — взмолилась я. Мы сменили позу. Теперь я всласть могла насладиться рельефом его сильного тела. Мои руки заскользили по его широким плечам, по упругим сильным мышцам спины. Он напрягался под кончиками моих пальцев. Я провела ладонями ниже, по его пояснице, мокрой от пота, и замерла в нерешительности. Хотелось спуститься ниже. «Ну же!» — рыкнул Адам. «Выпускай свои коготки, отомсти хорошенько. Оставь следы», — предложил он с коварной усмешкой, продолжая меня трахать искусно. «Я знаю, тебе этого хочется». «Ничего ты не знаешь». Адам замер и закатил глаза, а потом начал двигать бедрами и раскачивать своим задом, выдавая такие крутящие движения, что я едва с ума не сошла, когда головка его члена начала скользить по кругу во мне. «Ты без ума от моей задницы. Пялилась на нее, слюнки пускала, я знаю», — шепнул он. «Ах ты, гад! И нарочно оделся в эти шортики утром. Еще и тряс своей задницей». «Мой зад для тебя как магнит. Давай, девочка. Ты стала такая узенькая, тугая. Плохая девочка пускает слюнки на мой зад». «Я его сейчас помечу», — пригрозила я. «Попробуй». Я переместила пальцы ниже и с удовольствием процарапала короткими ногтями вверх и вниз, содрогаясь, чувствуя, как мышцы пришли в движение от моих жестов. «Идеальный. Боже!» «И это все, на что ты способна?» Его бедра пришли в состояние дичайшей долбежки. Адам надрывно постановал, награждая меня толчками, делая меня еще более сумасшедшей и голодной по нему. Мои ладони изо всех сил сжали его задницу. Но этого мне показалось мало. Хотелось большего. Я поцеловала плечо Адама. Солоноватый пот разлился на языке мускусной пряностью. Я начала покусывать его осторожно, награждая игривыми касаниями и запуская пальцы гулять по мужскому заду, который сокращался и ни на секунду не останавливался. Его бедра были налиты свинцом, приятная тяжесть и толщина члена ходили во мне исправно, как смазанный маслом поршень. Мне хотелось быть еще ближе. Он был глубоко во мне, но этого было мало. «Больше», — попросила я. «Я хочу еще больше». Адам переместил вес своего тела на одну ладонь, второй обхватил меня за задницу и начал перебирать пальцами, продвигаясь к узкой розочке. «Кажется, я знаю, чего тебе хочется, грязная девочка. Мокрая и скользкая до самой попки. Даже смазывать не надо. Кисуня напрудила достаточно». «Адам!» Внутри зажглись огоньки, нестерпимые и бесперебойные искорки, которые очень быстро превратились в пламя, пожирающее все на своем пути. «Хочу твою задницу, хочу». После этих слов возбуждение сорвало планки разумности окончательно. В впиваясь в губы Адама, я начала его целовать еще более страстно. От усилий даже скулы свело судорогой. Но я не могла разлепить губы и не хотела перестать целовать его рот, ловить быстрый и развязный язык. Мне хотелось проникать языком в его рот так же быстро и глубоко, как его член ходил во мне. «Вот так, да, идеальная моя!» Адам начал покусывать мои губы. Пальцы кружили вокруг заднего отверстия, подбираясь понемногу, соблазняя, проверяя выдержку, которой не осталось. «Скажи, кто будет трахать твою попку? Скажи мне это!» Соблазнительно произнес Адам и посмотрел мне прямо в глаза. «Зачем? Зачем он это делал?» Пытал меня грязно и сладко. Заставлял не только делать, но и говорить вслух. «Уговори». «Ты», — выдохнула я едва слышно. Он ближе, все ближе, скользит по самому краю, надавливает. С губ начали срываться не стоны, но всхлипы. Мольбы о пощаде? Но какого черта они были такие развращенные? Как будто не просьба остановиться, но приглашение продолжить и довести начатое до конца. Мне хотелось быть нанизанной им всюду, так открыто. «Хочу, чтобы ты трахал меня всюду». Я была растеряна и покорена им, не оставив ничего для себя. «Румяная девочка раскраснелась от желания или от стыда?» «И от того, и от другого». «Да, Эвочка, сейчас мы будем трахаться. Трахать твою попку». «Я хочу не только этого». «Вот как?» Посмотрел на меня с интересом. «Чего еще хочет самый обворожительный десерт?» «Хочу, чтобы ты занялся любовью с моей... В общем, ты понял». «Кисуню твою отлюбил». «И как можно нежнее», — согласилась я. «Вот теперь точно от стыда сгорая». «Обязательно», — пообещал Адам. «Но только после того, как ты сдашь мне свой задний бастион». «Фу, пошляк», — рассмеялась я. «Тебе хватает сил смеяться? Пора это исправить», — пригрозил Адам и... Я не поняла, как это произошло. Так быстро и непринужденно, но его палец надавил и проник внутрь меня. «О-ох!» «О, да, мягкая, но эластичная. Впустила меня без сопротивления. Хочет быть присвоенной. Невинная, но сексуальная. Ядерный коктейль». Он снова начал меня целовать, расслабляя, мягко тараня членом и двигая пальцем в таком же ритме, расплавляя мои границы, ослабляя их настолько, что когда к первому пальцу добавился второй, я лишь застонала протяжнее и едва не кончила, словила мощный заряд удовольствия. «Хочу, чтобы ты была открытой в своих желаниях, смело требовала того, чего хочется». «Смело?» «О, да». «Насколько?» «Насколько тебе хватит запала, и, готов поспорить, ты жутко горячая штучка. Можешь спалить дотла нас двоих». «Кипяток по венам. Это еще слабо сказано. Мы были словно в жерле пробудившегося вулкана, который, в свою очередь, стоял в самом жарком местечке ада. Грешные, истосковавшиеся, берущие охотно то, в чем так долго себе отказывали. Долго-долго. Если перевести на общепринятые мерки времени, мы знакомы с Адамом не так давно, но рядом с этим мужчиной время текло совершенно иначе. Мне казалось, мы целую вечность знакомы, но узнаем друг друга с каждым мгновением ближе и ближе. Сильнее, быстрее, Адам. Быстрее? Ох, да, вот так. Идеально, идеально. Я застонала, и как бы себя ни сдерживала, все-таки оргазм сокрушил мою выдержку, навалившись штормом. Губы выпускали стоны, меня трясло. Диванчик подо мной стал совсем мокрым. Пульсировало все. Каждая клеточка тела сжималась и расширялась, снова сжималась. Особенно остро пульсировала сзади, там, где пальцы Адама деловито трахали мою попку. Я же совсем дискомфорта не ощущала. Чувствовала приятную наполненность и острые всплески, яркие волны, приятное покалывание вдоль всего позвоночника, тугую спираль вожделения. «Ты классная», — выдохнул Адам. «Фееричная. Черт подери, я рад, что ты так рядом. Ни дня не могу без тебя представить». «Ты хочешь расплавить мою волю окончательно?» — спросила я, отдышавшись. «А что, неужели еще не расплавил?» Искренне удивился он и рассмеялся. «Даю тебе минуту-другую, чтобы ты перевела дыхание. Потом будет нечто особенное, тебе понравится». «Уже хочу нечто особенное». ненасытная. Мне это ебать как нравится». Толчки стали медленными, чувственными. Я импульсивно стискивала его в себе, пылая от эмоций, которые бурлили внутри. Адам поднялся, и я сразу же ощутила, как стало холодно без него. «Ты далеко?» — поинтересовалась я. «За сюрпризом. Глаза закрой». «Но я хочу смотреть». «Эва, ты мне доверяешь?» «Да». «Тогда закрывай глаза. И чтобы ты не сжульничала, я завяжу тебе глаза». Адам нашел в моем шкафу тонкий летний шарф и завязал у меня на глазах, лишив возможности подсматривать. Стало темно, жарко. Лишенная возможности видеть, я вся обратилась вслух. Комната стала казаться огромной, полной неясных звуков. Я пыталась понять, что происходит, по едва слышному шороху, звуку шагов. Игра в «угадай, что происходит» мне нравилась, придавала глубину и остроту. Адам передвигался по комнате, двигал что-то, снова щелкнули застежки. Знакомый громкий звонкий звук. Адам снова достал мой чемодан? Тот самый, с игрушками? Я не думала, что Адам так быстро вернется к идее использовать что-то из игрушек сегодня. Внутри заныло предвкушение. Ох, что же меня ждет? У меня большой арсенал игрушек. Только не хватало смелости и фантазии, чтобы испробовать все из них. Адам говорил о попке. Вдруг выберет что-то для нее и... Боже, как бы не течь еще сильнее. Как я буду сдавать диван в химчистку? Мне будет стыдно, что я его так залила. Готово. Ой, он уже выбрал. Так быстро, так уверенно. Будто всегда знал, чего хотел. Готово, Эва? Поинтересовался Адам. Нет, призналась я, сглотнув комок, вставший в горле. Но тебя же это не остановит? Не остановит. Клянусь, стоит тебе разочек попробовать, потом за уши не оттянешь. Хорошо, хорошо. Можно снять повязку? Нет, мы играем в чувствительность. Когда притупляется одно из чувств осязания, обостряется другое. Слух, обоняние. Я слушала его голос и признавала правоту. В полной темноте, в которую я оказалась погружена благодаря повязке на глазах, голос Адама приобрел глубину и чувственность, полную скрытых намеков, о значении которых я могла лишь догадываться, фантазировать. Ох, на полную катушку, да? Кожи живота коснулись кончики его пальцев, и я чуть не задохнулась от того, каким нежным вышло это касание. Адам поднялся выше, поиграл с тугими сосками и провел дорожку касаний вниз. «Потрогай меня, приласкай», — попросила я. «Будет исполнено, госпожа», — шутливо отозвался Адам. «Сию же секунду». Его пальцы закружили возле клитора, надавливая, пробуждая во мне новые эмоции. Возбуждение стало не просто реакцией тела на прикосновение. Это стало самой сутью происходящего. Адам был прав. Я не видела его, но слышала. Дышала терпким, мускусным запахом и чувствовала каждой клеточкой кожи присутствие мужчины. «Боже, боже, так сладко! Я не выдержу долго!» «Привыкай, а теперь приподними попку. Вот так, да. Я подложу под нее подушечку, тебе будет удобнее, и...» «И...» «Покажи себя на максимум», — попросил Адам, лаская пальцами влажные складки. Его пальцы скользили, задевали, немного входили внутрь, раздразнивая меня. Подушечка большого пальца настойчиво и уверенно массировала узкую розочку попки. «Что именно ты хочешь?» «Подхвати свои ножки под коленями и подтяни к груди». «Грёбаный колпак», — ругнулась я. «Это уже не секс. Это порнуха какая-то». Адам расхохотался в полный голос. «Ты замечательная», — рыкнул он, набросившись на меня с поцелуями. «Хочешь, признаюсь?» «В любви?» — замерло мое сердечко. «Ты невероятная, сексуальная и притом веселая. Только с тобой секс. Это не только классный трах. Это возможность еще и пообщаться, стать ближе. Мы не просто трахаемся. Мы друг друга узнаем и меняемся». «Чем?» «Энергией, смехом, теплом, душой, если угодно. А теперь?» «Хватит красивых слов. Я трахаться хочу», — закончил Адам. «Ноги вверх». «Блин, это слишком. Откровенно. Но я сама хотела на максимум. Хотела и стеснялась бы, но закрытые глаза сделали свое дело». Наверное, это снова была заслуга Адама. Он так хорошо меня узнал, что понял, как для меня будет комфортнее. Я доверилась ему, выполнила, как он велел. Моей промежности коснулись его пальцы, прошлись ласково всюду, протягивая дорожки скользкие, влажные дорожки от сердцевины входа до клитора и ниже, до самого ануса, смазывая все-все-все. Через миг раздалось мерное жужжание. Внутрь скользнула головка прибора. Заскулила я. «Подберем нужный ритм. Говори, как тебе приятно, вот так?» «Нет, нет, дальше, да, дальше, вот, нет, не этот режим, еще». «О, да!» Простонала, ощутив те самые приятные и глубокие вибрации в размеренном и неспешном темпе. «Адам, ты меня вибратором отыметь хочешь?» «И не только. Я настолько жадный, что хочу быть всюду, одновременно». Его голос изменился, стал ломким, а я просто охнула и замерла, поняв, что он имел в виду и на что намекнул. Не просто намекнул, но сделал. Адам приставил головку члена к моей попке и надавил, проникая внутрь, не переставая двигать прибором в глубине лона. «Туго, Адам, туго очень». «Расслабься, тебе нравится быть моей?» «Очень, но это... Боже, слишком». Первый раз для моей задницы и такие острые ощущения. Я и не думала о том, что он будет таким. Моей фантазии хватило бы максимум на пальцы в моей попе, а он рассудил иначе. Мало того, не просто рассудил, но подвел к этому и меня тоже. Разогрел настолько, что я была готова на все, даже на такое пикантное приключение и проникновение. Мне было туго, плотно, горячо. Максимум давления, максимум контроля. Все было в руках Адама. Только он решал, как это будет. Поняв, что от меня ничего не зависит, я расслабилась. Просто поймала это ощущение и позволила ему овладеть собой. Забраться под кожу, в каждую каплю крови и клеточку тела. «Вот так, умница, да». Еще несколько безумно жарких мгновений. Он полностью во мне. Сразу, всюду. Ноги начали дрожать, сердце пробило верхнюю планку частоты биения, на которое было способно. «Буду двигаться. Терпеть больше нет сил. Ты выжигаешь мою выдержку под самый корень», — признался Адам и... Боже, это началось. Кромешный, жаркий, пульсирующий ад. Безумно горячий, острый, на пике возбуждения и желания, чтобы это не прекращалось. В раю таких ощущений точно не раздают. Я позволила ему владеть собой без остатка, отбросив в сторону стыд и жалкие остатки скромности. Если не сейчас, то когда еще? «Сейчас, Эва. Сейчас. Еще немного». Последние мгновения нашего безумного единения стали слепящими, взрывными. «Красивая до безумия». Едва различимо пробормотал Адам, целуя меня. Его губы и язык захватили власть над моим ртом, продлевая невероятные ощущения экстаза. Он во мне. Сразу, всюду, как и хотел. Как того хотела я сама. Личный апокалипсис и моментальный катарсис в виде оргазмов.